составляющих основу моей виртуальной шпаргалки. Смысл читался легко. В сложившейся ситуации я был обязан прояснить такие вопросы. Дождавшись, пока Алексеев завершит свой размеренный доклад, я тщетно пытался найти в его гладко выструганных фразах хоть намек на истинную причину той тревожной телеграммы, что вырвало меня из Петербурга. Каждое его слово было отполировано до блеска, как сапоги на парадном смотру. Но за этой безупречной формой скрывалась пугающая пустота. Не найдя в его речах ни единой зацепки, я решился спросить своего старшего офицера прямо. «Вы не объяснили, Михаил Васильевич, в чем срочность моего вызова?» Напомнил я, сделав ударение на последнем слове. Реакция генерала оказалась поразительной. Ни смущение, ни замешательство, а спокойная, почти ледяная уверенность. «Срочность есть». Его голос звучал, как отмеренные удары метронома. «Обстановка на фронтах стабильная, Ваше Величество, тут вы правы. Однако подготовка к весенней кампании требует вашего непосредственного присутствия. Множество вопросов ждут высочайшего рассмотрения. Кроме того, он сделал едва заметную паузу. Войска опечалены длительным отсутствием верховного главнокомандующего в Ставке». Последняя фраза вызвала у меня усмешку. Театральный жест, апелляция к чувствам армии. Был слишком грубым для такого искушенного человека, как Алексеев. «Любопытно, Михаил Васильевич», — начал я, ощущая, как в голосе моем появляется металлический лязг. «Каким именно образом вы измеряете степень опечаленности войск моим отсутствием? Командующие фронтами подают вам рапорты? Или пересылают коллективные солдатские письма? Есть сообщения о бунтах, митингах? Или, может... 12 миллионов штыков вам лично докладывают о своих печалях?» «Никак нет», — ответил он, не моргнув глазом, будто мы обсуждали погоду. «Тогда на чем основано ваше заключение?» Я сдерживался, но во мне начал медленно закипать гнев. Телеграмма, я вдруг почувствовал это под жилками, была прислана неспроста. Вероятно, сам Николай II никогда бы не снизошел до гнева на подчиненных. Он никогда и не гневался публично, вообще никогда. Но я не был настоящим царем, и ситуация с возможным государственным переворотом, такая ничтожная вначале, стала вдруг казаться мне более запутанной. Генерал явно темнел и вел свою непонятную пока игру. «Более мне нечего добавить», — заявил главный русский военный, и в его голосе проявились нотки холодной обиды. Он мастерски изображал оскорбленную гордыню, но за этим спектаклем явно скрывался расчет. «Обстановка требовала вашего присутствия, и я осмелился просить Ваше Величество о прибытии в Ставку. Отдавать распоряжение Вашему Величеству я никогда не смел. Если вы находите невозможным дальнейшее пребывание в Могилеве, прошу нижайше меня простить. Прикажете готовить поезд к отбытию? Вот же сволочь!» Пронеслось у меня в голове. «Не беспокойтесь», — узнав позицию Алексеева, я ответил с подчеркнутой легкостью и обернулся к сопровождающему меня Воякову. «Владимир, мне срочно требуется связь с Петербургом. А вы?» — я бросил взгляд на Алексеева. «Свободный Михаил Васильевич. Обсудим все подробнее вечером». Щелкнув каблуками, старший штабист ушел, обиженно поджимая губы. Эта игра меня не смущала. Очевидно, что с вызовом в Могилёв все обстояло непросто. Ох, не просто командующий генштабом, а по большому счету единственный, кто управлял армией во время войны. Настоящий верховный главнокомандующий, а не Николай, разъезжающий с нелепой раздутой свитой в бирюзовых вагонах. Сорвался из отпуска в Крыму 2 дня назад. Абсолютно ничто не объясняло подобного поведения. Немцы, изнуренные 3-летней войной на 2 фронта, были измучены до последней крайности. Как наша, так и союзническая разведка докладывали, что никаких действий на Западном фронте в ближайшее время не предполагается. Антанта и Четверной Союз готовились к решающей схватке, но только весной. Сейчас усиленными темпами велась подготовка. Подвозились резервы, делались запасы. Индустрия Европы штамповала оружие и боезапас для последней, решающей схватки. Все это было общеизвестно и очевидно. Но не менее очевидным являлось то, что сама схватка отодвинуто как минимум на 3 месяца в будущее. Ибо зимой, по февральской слякоти, не восстановив гигантские потери последнего наступления, немцы к Москве и Киеву не пойдут. В этих условиях начальник генерального штаба срывается из отпуска и вызывает императора срочно, только для того, чтобы обсудить вяло текущую обстановку и неимоверно далекие планы, детали которых даже не вычерчены штабистами на картах. Бред. Больше, чем бред. День между тем стремительно истекал. После напряженного разговора с начальником штаба меня пригласили в переговорную. Радиотелеграф отстучал на ленте сообщение в Петербург. Затем, оставив Воякова вместе с радистами, я вернулся обратно к себе в кабинет. Мне не хотелось контактировать с окружающим миром только через странного Алексеева, поэтому я потребовал у флигеля-адъютанта запросить Питер самостоятельно, через имевшуюся в распоряжении штаба аппаратуру и лично дождаться ответа. Результат поверг меня в шок. Когда через 3 часа, после скомканного обеда все с тем же Фридриксом и осмотра внешних укреплений ставки, я вернулся в штаб, Воякова ворвался ко мне в комнату с округлившимися глазами. «Что там?» — спросил я, почти догадываясь, о чем пойдет речь. Адъютант потряс кипою телеграмм. «Родзянко и Протопопов!» — воскликнул он возбужденно. В ответ на запрос пришло 80 телеграмм. 80, Ваше Величество! Потоком, почти одновременно. Военный министр Беляев, начальник гарнизона Хабалов, министр, руководители Думы. Все докладывают, что в столице творится нечто невообразимое. «Как давно?» Телеграммы получены только что. Аппарат работал последние 30 минут без перерыва. Нет, Воякова, нет. Я спросил, как давно начались беспорядки в столице. Адъютант смутился. Затем, перебирая бумаги, ответил пораженно. Похоже. Похоже, волнения идут в городе уже 2-й день. Начались сразу, как только мы отбыли. Уже 2-й день, и докладывают только после прямого запроса. Я скверно улыбнулся. Идемте-ка, Владимир, обратно в переговорную. Мне нужен министр внутренних дел Протопопов. Хочу послушать, как эта сволочь прокомментирует происходящее. Однако судьба распорядилась так, что первым собеседником моим стал не министр Протопопов, а командующий Петроградским гарнизоном. Не желая общаться только через радиотелеграф, я потребовал связывать меня с членами правительства по телефону. Телефонные линии, насколько я понял из торопливых объяснений связиста, соединяли в России почти 200 тысяч абонентов, но распределение их напоминало карту звездного неба. Яркие скопления в столицах и губернских центрах, окруженные темнотой обширных пустых пространств. Москва, Петербург, Харьков, Кострома. Эти города купались в роскоши телефонного общения, тогда как остальная Россия довольствовалась телеграфом и почтой с ямщиками. Самые протяженные недавно законченные линии тянули свои тонкие щупальца даже к Тифлису и Гельсингфорсу. Однако коренной русский Могилев, всего лишь ставка верховного главнокомандующего, подобными техническими изысками похвастаться не мог. Единственную телефонную линию провели сюда уже во время войны, от железнодорожной станции прямо в ставку, ибо Министерство путей сообщения, как выяснилось, оборудовала телефонами все крупные станции и даже отдельные поезда, в частности, артиллерийские бронесоставы. Эта уникальная военно-железнодорожная артерия связывала кабинет главка Верха со штабами фронтов, с московским и петербургским гарнизонами, а также, по не вполне понятной логике, со штабом гарнизона в Ревеле. Видимо, чтобы оттуда уже радиотелеграфом передавать сообщения в Финляндию и в Кронштадт. Внутри самой ставки телефонные аппараты, словно пауки по углам, опутали сетью внутренней связи несколько зданий выборочно. В частности, штаб, караульные посты, административные и даже некоторые жилые корпуса, предназначенные непосредственно для проживания царя и генералитета. Однако аппараты внутренней сети обеспечивали только местную связь между отдельными зданиями ставки и для соединения со столицами не годились. Подобная картина имела место и в Петрограде. Столица в этом отношении представала настоящим царством телефонии. Она объединяла 80 тысяч телефонных аппаратов, чуть ли не половину всех телефонизированных точек в России. Связывала между собой министерства и ведомства, больницы и полицейские участки, железнодорожные станции и большие заводы. Однако военная линия оставалась всего одна. И заканчивалась она в кабинете командующего гарнизоном Хабалова. Именно туда, как объяснили мне, срочно вызвали всех министров на экстренное совещание, назначенное на 7 вечера. Ну а пока... Пока связист с почтительным поклоном вручил мне тяжелую телефонную трубку. Мой взгляд невольно скользнул по массивному деревянному корпусу аппарата, где блестела латунная табличка с надписью «Эриксон». Это название почему-то показалось мне знакомым, будто эхо из другого времени. Помотав головой, словно отгоняя морок, я поднес трубку к уху и услышал сипящие, словно доносящиеся из-под воды звуки, а затем тусклый, лишенный тембра голос. Первым на другом конце провода оказался, разумеется, хозяин телефона, сам командующий Хабалов, чей голос доносился сквозь помехи, будто из другого измерения. Следующие несколько минут я нервно покачивался на каблуках, а мое ухо потело, плотно прижатое к трубке, и наливалось кровью от осознания собственной глупости и легкого чувства стыда. То, что вещал мне несчастный генерал из восставшей столицы, я, в общем-то, знал и так, из данных энциклопедии. Забавляло лишь то, насколько все быстро заварилось, и то, насколько медленно меня об этом извещали. Интересно, если бы я не разослал запросы по ведомствам, хоть кто-нибудь из них посмел бы самостоятельно рапортовать императору о произошедших событиях. Николай, насколько я смог уловить из содержащихся в энциклопедии воспоминаний, реагировал на подобные известия вяло и без интереса. Его министры и генералы вполне могли умалчивать факты неумышленно, а только из желания не беспокоить государя по пустякам. Вот тот же Хабалов. Он не докладывал мне 3 дня, а сейчас буквально ныл в трубку, словно расстроенная барышня. Его голос сипел не только из-за дурной связи или несовершенства аппаратуры, нет. Он и вправду говорил так, почти неразборчиво и невнятно, но при этом с каким-то пронзительным повизгиванием. «Это пахнет изменой, изменой, государь! Или я уже решительно ничего не понимаю?» Он всхлипывал в трубку почти после каждой фразы. Перебив его, я как можно более мягко попросил. «Сергей Сергеевич, у моего носителя воистину была феноменальная память. Успокойтесь, пожалуйста, и изложите все по порядку». Хабалов собрался. «Все началось с хлеба, Ваше Величество», — поведал он уже чуть более внятно. «Еще с 23 февраля правительству в моем присутствии сообщалось о так называемой забастовке пекарей, точнее, владельцев пекарен, недовольных фиксированными ценами. Эти торгаши-то, жадная сволочь, осмелилась нарушить военное положение. Достаточно было вовремя пригрозить штрафами, они бы не посмели и пикнуть. Но Совет Министров проигнорировал все предупреждения. И что же, 24 февраля, буквально через пару часов после вашего отъезда, все пекарни столицы разом взвинтили цены. Одновременно все, сразу как только открылись двери магазинов. Государь, это же явный сговор, ей-богу, даже слепой увидит». Генерал перевел дыхание, и я слышал, как дрожит его голос. На удивление, а может быть специально, повышение цен совпало с этим глупым праздником социалистов, Международным женским днем, продолжал Хабалов. «Около сотни домохозяек вышли на мирную демонстрацию, требуя отмены повышения цен. Тут уж правительство с запозданием среагировало. Было дано объявление, что в течение ближайших 3 дней в столице будет разработана карточная система, и цены на хлебопродукцию станут определяться градоначальством. Объявление дали в газеты, расклеили по всему городу. Более того, мы на самом деле приступили к работе, совместно собрали комиссию. Через 3 дня, ей-богу, все было бы». Хабалов неожиданно замолчал. «Дальше, пожалуйста». Мягко подтолкнул его я, чувствуя, как по спине пробегает предательский холодок. А дальше, государь, начался настоящий ад. Голос Хабалова сорвался в истерику. Именно в этот день, в день хлебной демонстрации, как будто специально ожидая повода, Путиловский завод объявил локаут. Крупнейший военный завод страны. В разгар войны уволил 12 тысяч рабочих. 12 тысяч! Как вы думаете, чем они занялись на следующий же день? Вероятно, это риторический вопрос, — выдохнул я.